Потом выбрал он себе самую толстую железную болванку, какая была в кузнице, взял ее вместо посоха в руку и отправился дальше. Вскоре подошел он к деревне и спросил у старосты, не потребуется ли ему старший работник. «Да», — ответил староста, — «пожалуй, будет нужен. Ты, видно, парень здоровый, с делом, пожалуй, управишься. А сколько ты жалования за год хочешь?» Он опять ответил, что жалования ему не надо, а вот хочет он давать ему каждый год по 3 тумака, которые тот должен выдержать. Староста таким ответом остался доволен. Он был тоже порядочный скряга. На другое утро работникам надо было ехать в лес за дровами. Все уже встали, а старший работник еще лежал в кровати. Вот один из работников его и окликнул. «Эй, ты, вставай, пора в лес за дровами ехать, и тебе тоже вместе с нами». «Э», — ответил он насмешливо и грубо, — «вы уж себе отправляйтесь, а я раньше вас с делом управлюсь». Вот работники и пошли к старости и рассказали ему, что старший деработник еще лежит на палатях и, видно, ехать с ними в лес не собирается. Староста сказал, что пусть его разбудят как следует и скажут, чтобы он запряг лошадей. А старший работник опять им отвечает: «Да выезжайте, я раньше вас с делом управлюсь». И он пролежал на палатях еще 2 часа. Наконец и вылез он из перины, принес из амбара 2 мерки чечевицы, сварил себе похлебку, спокойно ее поел, а потом пошел на конюшню, запряг лошадей и поехал в лес. А вблизи от порубки была ложбина, по которой надо было ему ехать. Проехал он с телегой через ложбину, остановил лошадей, отошел назад к телеге и устроил из деревьев и хворосту такую засеку, что через нее ни одна лошадь не могла бы проехать. Подошел он к порубке, а в это время другие работники уже выезжали оттуда домой с груженными телегами. Вот он им и говорит: «Езжайте, езжайте, я все равно раньше вас домой приеду». Отъехал он немного, вырвал сразу из земли 2 самых больших дерева, взвалил их на телегу и повернул назад. Подъезжает к засеке, видит, стоят работники и никак не могут через нее проехать. «Вот видите, — сказал он, — остались бы вы со мной, то и домой бы поскорее приехали, да еще 1-2 часа могли бы поспать». Он хотел тоже проехать через ложбину, но лошади пробраться никак через нее не могли. Тогда он их выпряг, положил на телегу, а сам ухватился за оглобли и враз перетащил все через засеку. И сделал это так легко, словно телега была перьями нагружена. Вот перебрался он на другую сторону и говорит тогда остальным: «Вот видите, я скорее вас проехал», и двинулся дальше, а остальным пришлось там остаться. Заехав во двор, он взял в руки дерево, показал его старости и говорит: «А дров-то, пожалуй, целая сажень выйдет». Вот староста и говорит своей жене: «А работник наш и вправду хорош, хоть и спит он много, да с делом раньше других справляется». Так прослужил он у старосты 1 год. Вышел срок, и стали работники получать свое жалование. Вот он и говорит: «Время и мне свою плату получать». Испугался староста пинков, которые он должен был получить, и стал его просить и уговаривать, чтобы он простил ему 2 тумака. «Я уж лучше старшим работником стану, а ты будь за меня старостой». «Нет», — сказал он, — «не хочу я быть старостой. Я старший работник и хочу им остаться, а свое, как мы условились, должен я получить». Стал староста ему предлагать все, что он только пожелает. Но старший работник на все его предложения отвечал «нет». Староста не знал, что ему и делать, и попросил у него на размышление 2 недели отсрочки. Старший работник на это согласился. Созвал тогда староста всех своих писарей, чтобы пораздумали они хорошенько и дали бы добрый совет. Писари долго думали, раздумывали и, наконец, сказали, что никто перед старшим работником устоять не сможет, а то, пожалуй, и жизнью расплатиться придется, ведь он каждого как комара раздавит. И они посоветовали старости, чтобы велел он старшему работнику спуститься в колодец и его почистить, а когда он спустится вниз, прикатить мельничный жернов и сбросить его ему на голову. Тогда уж никогда он оттуда не вылезет. Совет этот старости понравился, и старший работник спуститься в колодец согласился. Когда он очутился на дне колодца, они скатили в колодец самый большой мельничный жернов, думая, что расшибут работнику голову, а он вдруг как закричит оттуда: «Отгоните кур от колодца, а то роются они там в песке и сбрасывают мне в глаза всякий мусор, и мне от того ничего не видно». Крикнул тогда староста: «Кш-кш, будто кур отгоняет». Закончил старший работник свою работу, вылез из колодца и говорит: «Поглядите-ка, какое у меня красивое ожерелье!» А был это на самом деле жернов, висел он у него на шее. Пожелал старший работник получить теперь свое жалование, но староста опять выпросил 2 недели на размышление. Сошлись все писари и дали такой совет: послать старшего работника в заколдованную мельницу, чтобы перемолол он там ночью зерно. Никто еще с той мельницы наутро живым не возвращался. Это предложение старости понравилось, и он позвал в тот же вечер работника и велел ему отвезти на мельницу 8 четвертей зерна и за ночь все это перемолоть. Очень, мол, нужно. Пошел старший работник в амбар, насыпал 2 четверти зерна в правый карман, 2 четверти в левый, а 4 насыпал в переметную сумму, взвалил на себя и, нагруженный, отправился к заколдованной мельнице. Мельник сказал ему, что днем он может зерно перемолоть как следует, но ночью никак дело не выйдет. Мельница-то заколдованная, и всякого, кто в нее зайдет, мертвым наутро выносить приходится. Но работник сказал: «Я уже как-нибудь управлюсь, вы только уходите отсюда, доложитесь себе спать». И пошел он на мельницу и засыпал зерно. Часам к 11 зашел он к мельнику в комнату и присел на лавку. Посидел немного. Вдруг открывается дверь. И входит в комнату большой-пребольшой стол, и ставится на него сами собой вино и жаркое, и много всяких других яств. А в комнате ведь никого не было. Кто мог бы все это принести? И придвинулись потом стулья сами к столу, но никто из людей не явился. Вдруг увидел он пальцы. Они двигали ножами и вилками и накладывали кушанья на тарелки, а больше ничего разглядеть он не мог. Он был голоден. А когда увидел кушанье, то подсел тоже к столу и стал есть вместе с другими. И все ему показалось очень вкусным. Когда он наелся, и другие тоже поели все, что было у них на тарелках, вдруг кто-то стал все свечи тушить. Это он ясно слышал. И когда стало темным-темно, хоть глаз выколи, то кто-то дал ему вроде пощечины. Тогда он сказал: «Если это повторится еще раз, я дам сдачи». И когда он получил еще раз пощечину, он тоже размахнулся и тотчас ударил кого-то в ответ. И так продолжалось целую ночь. Он не спускал ни разу и честно давал сдачу. Не ленился, бил, куда попадется. Но только стало светать, как все вмиг прекратилось. Мельник встал. Захотелось ему посмотреть на работника, и он был удивлен, что увидел его в живых. И тот рассказал: «Наелся я досыта, но и пощечин получил немало. Ну, и сдачи тоже давал». Обрадовался мельник и сказал, что теперь мельница расколдована, и хотел было дать ему за это много денег в награду, но он сказал: «Денег я не хочу, у меня их и так довольно». Взвалил он мешок с мукой на плечи, пошел домой и сказал старости, что с делом он управился, а теперь хочет получить расчет. Как услыхал об этом староста, так уж и совсем перепугался, и никак не мог успокоиться. Стал ходить по комнате взад и вперед, и под градом так и катился у него с лица. Открыл он окошко, чтобы подышать свежим воздухом, но не успел и дохнуть, как дал ему старший работник такого пинка, что вылетел он из окна, взлетел прямо на воздух и стал подниматься выше и выше, пока, наконец, стал совсем невидим. Тогда старший работник говорит старостихе: «Если он назад не вернется, то другой пинок вам уж получить придется». Закричала старостиха: «Нет, нет, уж мне этого не выдержать». Открыла она другое окошко, и у нее капли пота тоже на лбу проступили. И вот дал работник ей пинка, и вылетела она в окошко. А так как была она легче мужа, то и взлетела куда выше. Стал муж ей кричать: «Спускайся ко мне». А она все кричала: «Ты уж лучше ко мне подымайся, а мне к тебе спуститься никак невозможно». И стали они носиться по воздуху, а друг к другу приблизиться все никак не могут. Летают ли они там до сих пор?